той минуты я стала столько же страшиться помощи, как и самой опасности. Я оставалась немая, неподвижная, в стороне от окна, так что он не мог меня видеть. Подплыв к стене, он прицепил лодку за железное кольцо, и голова его появилась в окне. Я невольно вскрикнула. «Ах, простите», — сказал граф де Монсоро. «Я думал, что вы ожидали меня». «Я ожидала», — отвечала я, — «но не вас». Горькая улыбка появилась на лице графа. «Кто же заботится о спасении чести Дианы де Меридор, кроме меня и отца ее?» «Вы писали мне, что придете за мной от имени моего отца, правда? И так как я знал, что вы не вполне доверяете мне, то запасся письмом барона, и он подал мне письмо. Мы не зажгли свечей, потому что темнота могла помочь нам в наших намерениях. Я пошла в свою комнату, стала на колени возле камина и прочла следующее. «Милая Диана, месье де Монсоро один может спасти тебя от опасности, в которой ты находишься. Опасность эта велика. Верься же ему как лучшему другу, которого небо посылает нам. Он тебе после откроет мое тайное желание. Только исполнение этого желания вознаградит графа за благодеяние, нам оказываемое. Твой отец, барон де Меридор». Я не имела ничего определенного против Монсоро. Отвращение мое к нему было более инстинктивное, нежели обдуманное. Я могла обвинить его только в убийстве Лани. А для охотника это было совсем не преступление. Я возвратилась к нему. «Что же?» — спросил он. «Я прочитала письмо, граф. Батюшка пишет, что вы можете вызволить меня отсюда, но не говорит, куда вы меня отвезете. Туда, где барон ожидает вас. Где же он меня ожидает? В Меридорском замке. Следовательно, я увижу с отцом моим через 2 часа. О, граф, если вы меня не обманываете...» Я замолчала. Видно было, что граф ждал окончания моей фразы. «То можете быть уверены в моей вечной признательности», — прибавила я слабым дрожащим голосом, потому что понимала, чего он мог ожидать от моей признательности. «Итак вы готовы следовать за мной?» Я с беспокойством взглянула на Гертруду. Видно было, что мрачное лицо графа успокаивало ее не более, чем меня. «Не забудьте, что каждая минута теперь дороже, нежели вы можете думать», — сказал он. «Я уже опоздал почти на 30 минут. Сейчас будет 10 часов, а вы, кажется, были предуведомлены, что в 10 часов принц будет в Боже». «Да», — отвечала я, — «когда принц будет здесь, я могу рисковать жизнью без всякой надежды, между тем, как теперь я рискую с полной уверенностью спасти вас. Зачем же батюшка сам не приехал? Неужели вы думаете, что за бароном не присматривают? Каждый шаг его известен. Но вы, — спросила я, — я другое дело, я друг, поверенный принца. Но если вы друг, поверенный принца, то я изменяю ему. Это правда. Я сейчас говорил вам, что рискую жизнью, чтобы спасти вас от бесчестия». В этом ответе графа было столько убедительного, он был так похож на истину, что, ощущая еще некоторое отвращение к тому, чтобы идти за графом, я, однако, не находила более слов, чтобы выразить это отвращение. «Я жду», — сказал граф. Я посмотрела на Гертруду. Она тоже колебалась. «Посмотрите», — сказал граф. «Посмотрите в эту сторону, если еще сомневаетесь». И со стороны, противоположной той, откуда он приехал, мы увидели толпу всадников, приближавшихся к замку. «Что это за люди?» — спросила я. «Это герцог Анжуйский и его свита», — отвечал граф. «Сударыня!» — вскричала Гертруда. «Теперь уж нельзя более медлить!» «Ради бога!» — сказал граф. «Решайтесь! Время дорого!» Я упала на стул. Силы изменили мне. «О, боже, боже мой! Что мне делать?» — проговорила я. «Слышите ли?» — сказал граф. «Слышите ли, они стучатся в ворота?» И точно, два человека, отделившиеся от толпы, стучали в ворота. «Еще 5 минут», — сказал граф, — «и будет поздно». Я хотела встать, но не могла. «Помогите мне, Гертруда», — проговорила я. «Сударыня», — сказала бедная девушка, — «слышите ли вы? Ворота открыли! Слышите ли вы стук копыт по каменной мостовой?» «Да-да», — отвечала я едва внятно, — «но силы изменяют мне». «О, так я вам помогу!» — вскричала она, подняв меня как ребенка, и передала на руки графа. Почувствовав прикосновение этого человека, я задрожала так сильно, что чуть не выпало из рук его в воду, но он крепко прижал меня к груди и посадил в лодку. Гертруда последовала за мной, не нуждаясь в помощи графа. Тогда я заметила, что моя вуаль упала и плавала по воде. Я подумала, что она может показать преследователям дорогу, которую мы выбрали для побега. «Моя вуаль», — сказала я графу, — «достаньте мою вуаль». Граф бросил взгляд в ту сторону, куда я указывала пальцем. «Ничего», — сказал он, — «это лучше». И, схватив весла, он так быстро поплыл на лодке, что в несколько ударов весел мы были уже близ противоположного берега. В это время мы увидели, что окна моей комнаты осветились. Слуги вошли туда со свечами. «Обманул ли я вас? Могли ли мы еще медлить?» «О, нет, нет!» — вскричала я. «Вы точно мой спаситель!» Мы видели, как свечи быстро переходили из моей комнаты в комнату Гертруды и слышали крики. Вошел какой-то человек, все остановились перед ним. Этот человек подошел к открытому окну, выглянул из него, заметил вуаль, плававшую по воде, и страшно закричал: «Видите, как мы хорошо сделали, что оставили вуаль», — сказал граф. «Принц подумает, что вы бросились в воду, и пока вас будут искать, мы успеем спастись». Мне стало страшно от этого мрачного ума, который наперед рассчитал выгоду подобного обмана. Мы причалили к берегу.